детки в клетке. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткой у льва, подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы, ел морковку у слона, с журавлем поел пшена, погостил у носорога, от рубей поел немного, побывал я на перу у хвостатых кенгуру, был на праздничном обеде у мохнатого медведя, а зубастый крокодил чуть меня не проглотил.